Глава 16. Ты мне должна. Юми неслась по коридору в поисках личной палаты Чинука. Когда ехала до больницы, не помнила. После звонка у Джины сразу выбежала на улицу и поймала такси. Дальше все было как в тумане. Она должна была убедиться, что с Чинуком все в порядке, и до тех пор не могла ни о чем думать. Через 10 минут поисков нашла нужную палату. Она даже забыла постучать и просто распахнула дверь. У Джин, стоявшая у кровати, почувствовала ее движение и повернулся. Юми быстро перевела взгляд на кровать позади него. Директор в больничной пижаме лежал под капельницей. Его глаза были закрыты. Что случилось? Вместо ответа у Джин кивком указал на босса. Было непонятно, спал он или лежал без сознания. «Директор? Директор!» Только после того, как Юми позвала его во второй раз, Чинук пошевелил губами. «Кто это?» — еле слышно прошептал он. «Как-то узнала». «Я позвонил», — вмешался у Джин. «Вам ведь стало плохо из-за ее ланчбоксов». Юми нахмурилась, переводя взгляд то на одного, то на другого. «Что вы имеете в виду? Он съел мой обед вместо заказанного чухари?» «Да, и не один, а почти 4», — сказал Уджин, показывая 4 пальца. Директор пожаловался на внезапную боль в животе, когда ел 4-ю порцию. Поэтому я сразу отвез его в больницу. «Так, все хватит», — оборвал их Чинук. Секретарь поймал злобный взгляд и молча отступил. «Мне нужно переговорить с врачом, так что извините меня». Уджин вышел из палаты, оставив их вдвоем. Повисло неловкое молчание. «Если не собираешься уходить, то лучше сядь. И так голова болит», — первым заговорил Чинук, глядя на Юми снизу вверх. «Вы съели обед, который я приготовила?» — осторожно спросила она, присаживаясь рядом с кроватью. Чинук опустил глаза, но все и так было ясно. Ему снова удалось удивить ее. «Зачем вы столько съели? Могли просто выкинуть контейнеры». «Выкинуть?» — скривился Чинук. «Вспомни, что ты сказала в тот раз. Сама злилась на меня за то, что я выбросила обед, не притронувшись к нему. Еще и в кабинет ломилась». «Что, о чем вы?» — вдруг Юми вспомнила. «Тогда, пожалуйста, передайте генеральному директору. Я прошу его больше не выбрасывать еду. Если ему не нравится, хотела бы узнать, что и как мне следует готовить». Но Юн определенно сказала, что его не было в кабинете. Она не могла солгать, тогда как директор услышал. «Значит, вы все слышали?» «Ха-ха», — засмеялась Юми и тут же осеклась. «Я видела это собственными глазами. Ты тогда была как разъяренная медведица, а не бизониха. Вот ты еще чуть-чуть и ударила бы кого-нибудь. Характер у тебя, конечно, тот еще». «В чем-то он прав. Иногда я поднимаю руку на Хёнтхэ», — подумала Юми. «Ну, не прямо ударила бы», — она неловко улыбнулась. «Значит, у тебя сегодня нет планов с твоим парнем?» — спросил Чинук, будто невзначай, пристально глядя на нее. «С парнем?» — удивилась Юми. «А, вы о Хёнтхэ?» — она поняла, о ком идет речь, и медленно покачала головой. Хёнтхэ попросил в таких случаях говорить, что они пара, но ей не хотелось снова врать. «Он не мой парень». «Что?» — Чинук распахнул глаза от неожиданности. «Хёнтхэ мой лучший друг, и мы не живем вместе. На первом этаже у него папа, на второй квартира, которую сдает мне». «Ах, вот оно что. Она не живет с этим разгильдяем». Чинук почувствовал облегчение. «Стоп. То есть, получается, я ревновал без причины?» «Ну, не ревновал, конечно, просто волновался». «Должно быть, вас запутала вся эта ситуация», — добавила Юми, не подозревая, какие мысли терзают ее начальника. «Тогда почему вел себя как твой парень? Хотел защитить меня, вы немного перегнули палку». «Защитить? Это он тогда чуть не напал на меня». «Конечно, думает, раз ему плохо, можно сочинить свою версию?» — нахмурилась Юми и продолжила. «Помните, как вы отчитывали меня у паба? Хватит, опять пытаешься меня обмануть, да как ты смеешь?» Крик стоял на всю улицу, и Хёнтхэ испугался за меня. Чинук понял, что Юми права. Тогда он разозлился из-за шкатулки. Решил, что Юми видела эти вставки в бюстгальтер и потерял самообладание. Ему стало стыдно, губы дрогнули, и он сказал севшим голосом. «То, что произошло в тот день, мне очень жаль». «Что? Что вы только что сказали?» Юми притворилась, что не расслышала извинения. Чинук прокашлялся и сказал громче. «В ту ночь я был слишком взволнован. Сожалею, что накричал на тебя». Казалось, Юми не поверила в его искренность. «Ли Юми, что-то не так?» Его лицо вмиг стало хмурым. «Слышала, что люди становятся сентиментальными, когда больны, но не думала, что это произойдет и с вами». «Что?» Юми засмеялась. «А нет, вспыльчивый характер по-прежнему с вами. Ли Юми, аккуратней, вам нужен покой. Сама меня довела, а теперь лечить собираешься?» «Да, он действительно разозлился. Значит, не так уж ему и плохо», — расповысил голос. Успокоилась Юми. Теперь она знала, что с директором все будет в порядке. «В любом случае, мы с Хёнтхэ просто друзья. Ты правда веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Для меня он не мужчина, а ангел, я вам уже говорила». «Что за блестящее объяснение? Какой еще ангел?» «Ладно, все равно ей ничего не докажешь». «Ох», — подумал Чинук. Его все сильнее клонило в сон. «Странно, я даже не принимал снотворное», — зевнул он, медленно закрывая глаза. «Ты тоже все не так поняла», — тихо сказал он. Юми с любопытством посмотрела на директора, который сегодня предстал перед ней в несколько ином свете. «Та девушка в клубе — невеста моего старого друга, и я тебе говорил, что с Хэри у нас тоже ничего нет. А Чернушка? Сильно удивишься, когда увидишь ее. И шкатулка, если бы ты знала», — пробормотал Чинук и окончательно заснул. Не дождавшись продолжения, Юми коснулась его плеча. Кажется, и вправду спит. Разочарованно улыбнулась она. Конечно, столько кричал и волновался, вот растратил все силы. Его лицо выглядело осунувшимся. Всему виной слишком насыщенный график. Частые переработки, деловые поездки и почти полное отсутствие выходных. Ими осторожно поправила одеяло. Их руки случайно соприкоснулись. Чинук повернулся во сне и машинально взял ее за руку. Удивленная, она попыталась высвободиться, но директор только крепче сжал ладонь. Что же делать? Если потяну сильнее, то разбужу его, подумала Юми и решила подождать, когда он сам отпустит. В этот момент в палату заглянул Уджин. Увидел, что Чинук крепко спит, держа Юми за руку, которая трогательно охраняла его сон. Секретарь вспомнила пакетики со снотворным, которое передала медсестра. Видимо, оно уже было ни к чему. Уджин тихо закрыл дверь, стараясь остаться незамеченным. Давно он так крепко не спал. Организм настолько истощен, или дело в этой девушке? Юми крепко держала Чинука за руку, будто мама ребенка, и смотрела, как мирно тот спит. Она не понимала, что чувствует, но ее сердце трепетало. Юми долго сидела так, пока в какой-то момент не опомнилась и не бросила взгляд в окно. Уже совсем стемнело. «Почему это нельзя?» – обиженно спросила Хэри у Уджина перед палатой Чинука. Он строго-настрого сказал Найон не говорить, где находится босс, но Хэри просто выклинчила у нее адрес своими рыданиями. Беспокоясь за любимого, она сразу же приехала и никак не ожидала, что ее могут не пустить в палату. В другой раз Уджин, может, и пошел бы навстречу, однако сегодня был непреклонен. Директору нужен покой. Я только на минутку, просто посмотрю на него. Нет, если он проснется, настоящая буря обрушится и на меня, и на вас. Секретарь Чан, лучше отправляйтесь домой. Как только директор проснется, сразу передам ему, что вы заходили, и позвоню вам. «Ну как я могу уйти, даже не взглянув на него?» Взмолилась Хэри, чуть не плача. «Я ведь даже не усну, потому что сильно переживаю». «Что ж, тогда возьмите это», — сказал секретарь и протянул ей небольшой сверток. «Это еще что такое?» — удивилась Хэри, рассматривая бумажный пакетик с логотипом больницы. «Очень сильное снотворное. С ним вы точно заснете», — серьезно ответил Уджин. «Что? Снотворное? Чан Уджин? Решили поиздеваться надо мной?» Уджин сразу ответил. «Снотворное нерецептурное, так что можете не переживать. Если оно вам не подходит, врач выпишет рецепт прямо здесь». «Секретарь Чан?» «Тссс! Говорите тише, разбудите директора». «Будто со стеной разговариваю», — холодно подумала Хэри. В конце концов, она сдалась. Не хотела разбудить и разозлить Чинука. «Хорошо, пожалуйста, свяжитесь со мной, когда он проснется». Ведущая обреченно посмотрела на дверь и пошла обратно. Уджин проводил ее взглядом и тут же приоткрыл дверь в палату. Чинук все еще крепко спал. Юми тоже уснула, облокотившись о край кровати. Они по-прежнему крепко держали друг друга за руки. Помощник улыбнулся и снова тихо закрыл дверь палаты. «В прошлый раз вы попали в больницу от недоедания, теперь от переедания. Вас не поймешь», — сказал Уджин и нажал кнопку, поднимая верхнюю часть кровати. «В компании не должны знать, что произошло», — ответил Чинук. Вид у него был неважный, но все же намного лучше, чем вчера днем. Ранним утром дежурный врач осмотрел его и разрешил покинуть больницу. Но с условием, что Чинук возьмет выходной. «Имей в виду, Уджин, если об этом узнает совет директоров или отец, мне станет еще хуже», — отрезал он, вставая с кровати. «Понимаю, вы, кажется, давно не высыпались. Как ощущение? О чем ты?» Чинук покачал головой и передернул плечами. Он чувствовал себя удивительно свежим и отдохнувшим. Правильно говорят, что сон — лучшее лекарство. «Ли Юми сидела с вами до поздней ночи», — сказал Уджин с любопытством, глядя на директора. «Разве я так быстро заснул?» — подумал Чинук, но вслух сказал другое. «Поеду домой, приму душ и сразу на работу, поэтому, пожалуйста, подготовься к встрече, которую я отменил вчера в час дня». Уджин нахмурился. «О чем это вы? Врач сказал, что сегодня вам следует отдохнуть. Мне удалось хорошо выспаться, так что все в порядке». «Директор, все в порядке, сказал же». «Ладно, но если вам снова станет плохо, то я свяжу вас по рукам и ногам и отправлю на полноценный курс лечения. Уджин, не пытайся мне угрожать. Это не угроза, а предупреждение». «Все». Чинук не ответил, лишь подписал согласие на выписку и направился к выходу. Чернушка терлась о ноги хозяина, жалобно плача. Она беспокоилась, потому что его не было дома всю ночь. Чернушка волновалась за меня. Чинук наклонился и легонько потрепал питомицу по голове. Та потерлась мордочкой о руку, которую тут же начала облизывать. «Не волнуйся, я в порядке, и никогда тебя не брошу». Погладил кошку еще несколько раз и поспешил в ванную. Не хотелось бы опоздать на работу. В спешке, выбирая костюм в гардеробной, случайно наступил на пакет с пальто. Его привезла Юми в тот самый день, когда пришла приготовить санпан и нашла шкатулку. Чинук бросил пакет в гардеробную и забыл об этом. «Вряд ли я еще раз надену его, но хотя бы повешу на вешалку», — подумал он, достал пальто и обомлел. «Что за...» Пальто было полностью расшито бисером и больше походило на карнавальный костюм. Чинук вспомнил, что когда приехал к Юми домой, она говорила что-то и невнятно оправдывалась. «И насчет пальто еще. «Понятно, почему вела себя так. Но теперь я точно не буду это носить». Он улыбнулся, вспомнив ее смущенное лицо. «Ох уж это Юми, что мне с ней делать? Не могу перестать думать об этой девушке». Чинук крепко прижал пальто к себе. Ему казалось, что она до сих пор пахла ванилью и кокосом. Юми готовилась к завтраку, когда ей позвонил Уджин. «Директор на работе?» – переспросила она. «Да, я просила его отдохнуть сегодня, но про его упрямство вы знаете не понаслышке». Юми аж рот от удивления приоткрыла. «Но ведь вчера он не смог закончить работу. Пришлось переносить все, что было назначено на вечер. А сегодня пришел в офис, всем своим видом показывая, что отдыхать не собирается». «Понятно. Этого упрямца никому не переубедить», – подумала Юми, прикидывая, что приготовить для человека в его состоянии. Решила сварить рисовый суп на курином бульоне. Когда прибежала к кабинету директора, Уджин встал из-за стола и постучал вместо нее. «Входи». Секретарь осторожно открыл дверь. И Юми вошла. Чинук даже не посмотрел на нее, настолько погрузился в работу. «Я принесла завтрак», — сказала она, ставя контейнер с кашей рядом со стопкой исписанных бумаг. «Здесь рисовый суп, чтобы вы быстрее поправились». Директор взглянул на завтрак, но ничего не ответил, и Юми спросила, «Как вы себя чувствуете? Лучше?» «Да», — равнодушно бросил Чинук и продолжил изучать документы. «Почему вдруг так охладил? Вчера держал меня за руку, никуда не отпуская. Полночи с ним сидела», — удивилась Юми. «Хорошо, тогда я пойду». Она развернулась к двери, когда Чинук захлопнул папку. «Юми». «Да», — обернулась она. Чинук резко встал из-за стола и подошел к девушке. Он опять близко наклонился к ней, заставив разволноваться. «Что такое?» Юми почувствовала, как краснеет под пристальным взглядом Чинука. «Вчера», — начал он негромко, — «спасибо». Эти слова ее успокоили. Она облегченно выдохнула, но тут вспомнила, где находится, и торопливо замотала головой. «Нет, не стоит. Это моя готовка довела вас до такого состояния. Я должна была приехать». «Нет, сам виноват, что съел слишком много. Раз ты так считаешь, хорошо. Кто я такая, чтобы спорить?» — подумала Юми. Чинук продолжил. «Вчера ты сильно устала, пока готовила обед для съемочной группы, так что сегодня можешь отдохнуть. Я освобождаю тебя от готовки». Он говорил вежливо, однако Юми почувствовала холод в его словах. «На этом все, можешь идти». Чинук выпрямился и вернулся за стол. Юми растерянно кивнула и тихо вышла из кабинета. Оказавшись в коридоре, встала, не зная, что и думать. Что с ним произошло? Будто с призраком разговаривала. Она бросила последний взгляд на дверь и пошла к лифту. «С ума сошел?» – воскликнул Чхольмин. Чинук сидел за барной стойкой с коктейлем в руках. Чхольмин подбежал к нему и попытался отобрать бокал. «Ты только что из больницы, тебе нельзя пить». Но парень лишь буркнул в ответ. «Отдай, это безалкогольный». Чхольмин облегченно вздохнул и облокотился о стойку. «Думал, твой секретарь-надзиратель снова меня побьет за то, что спаиваю тебя. Ушел с работы пораньше?» – спросил он у друга. «Угу», – кивнул тот и залпом осушил бокал. Сразу же махнул рукой, подзывая бармена. «Что у тебя случилось? Пытаешься напиться безалкогольными коктейлями?» Бармен принес второй бокал. Чинук взял его и начал очень серьезным тоном. «Слушай, ты случайно не читал книгу зоолога Конрада Лоренца «Кольцо царя Соломона»?» «С чего вдруг заговорил о какой-то книге? У меня от таких разговоров только голова болит». Чхольмин насторожился. «Почему он такой хмурый?» Чинук пропустил возмущение мимо ушей и продолжил. «В этой книге говорится о двух собаках, которые каждый день гуляют вдоль изгороди и лают друг на друга. Однажды они, как всегда, были на прогулке и гавкали, но ворота изгороди вдруг оказались открытыми». «О, а что дальше? Драка?» – заинтересовался Чхольмин. Он отставил бутылку с бокалом и посмотрел на друга. «Самое интересное, что и я так решил. Однако они просто остановились друг напротив друга. Потом одновременно отошли от ворот за забор и начали гавкать». «Да ладно». «Из-за изгороди животные могли только лаять друг на друга, а потом преграду, которая их разделяла, убрали, и те не знали, что делать. И это все? Книга о двух трусливых псах?» Саркастически предположил Чхольмин. Чинук задумался. Понятно. Трусливых, значит». «Возможно, я такой же, как те собаки», — подумал он с горькой усмешкой и уставился на свой бокал. Новость о том, что у Юми на самом деле нет парня, обрадовала его, но, как ни странно, не стала импульсом к тому, чтобы заговорить с ней о своих чувствах. Поэтому утром постарался держать с ней дистанцию. В голове Чинука появилось множество вопросов. Сначала спросил себя, почему противилась, хотя у нее не было парня, затем «Ей правда некомфортно со мной?» После подумал, если нет, возможно, я просто не в ее вкусе. А что, если именно поэтому девушка так упорно отталкивала его? Или просто боялась, что он разобьет ей сердце? Ему были нужны ответы. Без них не получится сделать первый шаг навстречу Юми. «Знаешь», — сказал Чхольмин, сделав глоток, «в мире нет одинаковых людей и нет одинаковых зверей. О чем ты? Те псы из твоей книги предпочли вернуться за изгородь, но не все собаки мира поступили бы так же. Все зависит от хозяев и условий, в которых животное выросло. Например... Мне не доводилось с ними жить, зато у Кёнхи в детстве был щенок. Мы собираемся взять одного примерно через месяц после свадьбы. Я начал часто ходить в приюты. Так вот, у всех собак разные характеры». Чинук внимательно слушал, и Чхольмин быстро добавил. «Но есть те, которые не вернутся за изгородь. Они посмотрят, обнюхают друг друга, познакомятся и подружатся. Правда, я видел что-то такое в одном из приютов. Думаешь? Чем чаще кто-то с кем-то встречается, тем лучше у них складываются отношения, даже если вначале не заладилось. Мы ведь не можем понять друг друга в первую встречу. А в этом что-то есть», — оживился Чинук. «Если он прав, то нам с Юми срочно надо узнать больше друг о друге. И сколько раз с собакам надо встретиться? Ну, в лучшем случае, 4, может, 10. 10 раз? После 10 встреч он, наконец, найдет ответы?» «Да, думаю, этого точно хватит», — пробормотал Чинук, делая глоток. «Извините, что вы сказали?» Юми окончательно запуталась. Директор отказался от завтрака и попросил только обед. Когда она принесла контейнер, то внезапно сказал, не глядя на нее: «Юми, ты мне должна». «Чего должна?» Что-то определенно было не так. Пришлось выдавить из себя улыбку и, не дождавшись объяснений, развернуться. Не успела она выйти, как услышала голос: «Ты должна ответить за свой проступок». Юми растерянно обернулась. «Вы о чем?» Чинук встал с места. Быстро обошел стол и приблизился к девушке. «Мне стало плохо». Она отступила на шаг. «Я не смог нормально работать». Директор вновь сократил дистанцию. Юми хотела сказать что-то вроде «Почему вы сваливаете все на меня?», но лишь отпрянула. Ответом с его стороны стал шаг вперед. «И все из-за моего личного диетолога-нутрициолога», — резко сказал он. Ей стало страшно. «Почему ты так смотришь?» Ноги задрожали. Она пошатнулась и практически упала на стул для посетителей. Чинук оперся руками на стол, отрезая все пути к отступлению. Наклонился, приблизившись еще сильнее, и прошептал. «Поэтому ты должна за все мне ответить». «За что ответить?» Как бы Юми ни пыталась, но не могла понять, что это значит. Директор пояснил. «За треснутую шкатулку и мое кашемировое пальто, в котором теперь разве что в кабаре выступать». «Увидел все-таки. И про шкатулку вспомнил. Что придумаешь на этот раз?» Глаза у девушки округлились от ужаса. Чинук наклонился ниже настолько, что его дыхание обжигало ей кожу. «Как это странно». Юми закрыла лицо руками, будто поправляя выбившиеся прядки волос. «Мы должны расставить все по местам». «Вот бы провалиться». Сказать подобное своему начальнику было нельзя, хотя в мыслях она просто вопила. Оставалось лишь выдавить улыбку в попытке оправдаться. «Поэтому так старалась приготовить блюдо, которое вас впечатлит». «Нет, меня это не устраивает». «Отказываешься от моей готовки?» Эта мысль почти шокировала ее. «Что, то есть, что вы имеете в виду? А как я верну долг?» «Все-таки придется потратить накопления. У меня их не так много», — думала Юми, чуть не плача. Вдруг Чинук выпрямился и, как ни в чем не бывало, предложил. «Давай вместе есть». Она опешила. «Подожди, ты сказал «есть вместе»? Простите, что?» «Будешь есть со мной, и я тебя прощу». Юми не ответила, продолжая непонимающе смотреть, отчего директор нахмурился. «Что, не хочешь?» «А, нет, мне показалось, что не так вас поняла. Вы предложили вместе обедать, да?» Чинук кивнул. «Мы уже об этом говорили. Я не могу доверять тебе и питаться тем, что ты готовишь. И, похоже, состряпать что-то, что меня действительно впечатлит, у тебя не получится. Поэтому просто будем есть вместе». «Не смогу? Почему? Разве у меня так плохо получается готовить?» Ей стало очень обидно от этих слов, и все чувства мигом отразились на лице. Между прочим, Тангу плакал от счастья, когда я приготовила ему завтрак. «Всего 10 раз, не больше и не меньше. То кашемировое пальто, которое из-за тебя превратилось в маскарадный наряд, стоило 10 миллионов вон. Будем считать, что каждый прием пищи будет стоить 1 000 000». «Завтрак, обед или ужин стоимостью в 1 000 000? У него с головой все хорошо?» – поразилась Юми. Чинук надменно скрестил руки на груди. «Даю тебе шанс вернуть долг». Предложение не казалось обременительным, все, что требовалось, есть вместе. Она даже порадовалась, что директор не завалил ее дополнительной работой. Но расплата таким странным способом не могла не настораживать. «Если соглашусь, смогу перейти в другую компанию, как только будет следующая ротация персонала?» «Разумеется. Конечно, глупо уходить из Тебок Групп. Вряд ли найдешь место лучше. Но если все-таки захочешь, мешать не буду», — ответил Чинук. Юми недовольно взглянула на него, и он усмехнулся. «Выбирай. Ты можешь взять на себя ответственность и продолжить работать здесь, выплачивая долг, а можешь просто поесть вместе со мной и решить проблему». «Он и правда настолько богат, что совсем денег не считает. Собирается вычитать из моего долга по 1 000 000 вон за каждый завтрак, обед или ужин? Уму непостижимо. Что за человек?» Юми вышла из лифта и направилась в столовую, одной рукой потирая затылок. Она радовалась, что ее сбережения останутся в безопасности, но на душе все равно скребли кошки. Мистер Привереда едва ли предложил ей это от чистого сердца, но в последнее время ей пришлось столько помучиться, что уже во всем виделся подвох. Стоит хоть немного ослабить бдительность и восстановиться, после нового удара будет очень непросто. «Чего он добивается?» – мрачно пробормотала Юми. «Затеял пытку едой?» Она вздрогнула, представив себе жуткую картину. Чинук привязывает ее к столу и кормит отвратительными блюдами, которым самое место в мерзком фильме вроде «Собачьего мира». Итальянский документальный фильм 1962 года, в основу которого легли сцены, демонстрирующие жестокие и неприятные стороны жизни. Один из эпизодов посвящен получению фуа-гра путем накачки живых гусей кормом через воронку. «Только не это. Я даже сырых осьминогов есть боюсь», – ужаснулась Юми и схватилась за голову. Что он опять задумал? Хэри шла по коридору в студию. Скоро должны были начаться съемки очередной передачи. Вдруг она остановилась и раздраженно фыркнула. А тут Джина так и не было никаких вестей, поэтому сама поехала в госпиталь, чтобы все проверить, однако к тому моменту Чинук уже выписался. Скрипя зубами от досады, девушка решила мыслить позитивно и предположила, что секретарь просто забыл позвонить, поскольку был занят сборами, и позвонила первой. Он не взял трубку. Она уже успела отправить Чинуку около 20 сообщений. Ответа не было. Тогда позвонила по номеру компании. Ответила какая-то незнакомая сотрудница, которая сказала, что Наён на месяц ушла в отпуск. А когда Хэри пыталась узнать подробности, то получила холодное. «Я не могу раскрывать график генерального директора посторонним лицам». «Да что происходит?» «Хотела бы я сама туда приехать и все выяснить, но не могу», – размышляла Хэри. Вся ее неделя была занята съемками, свободного времени почти не осталось. Интуиция подсказывала ей, что нужно обязательно встретиться с Чинуком на этой неделе, иначе случится что-то плохое. «Что делать? Рискнуть и пропустить какие-нибудь съемки? За это меня уволят? Но я все-таки Чу Хэри, звезда канала NBN». Она застыла на месте, как статуя, совершенно не представляя, как поступить. Юми ушла час назад, а гора бумаг напротив Чинука не уменьшилась. Он напряженно вглядывался в очередной документ и никак не мог сосредоточиться. С тяжелым вздохом откинулся на спинку кресла. Ему не давал покоя их разговор. «А если 10 раз будет мало? Наверное, следовало настоять на как минимум 100 днях. Дурацкие мысли мешали сконцентрироваться на работе». 10 раз хватит, тогда», — пробормотал Чинук, рассеянно уставившись в потолок. Раздался стук в дверь, и в кабинет заглянул Уджин. «Вас ждет машина». «Да». Он торопливо встал, будто стесняясь, что собственный секретарь застал его в такой момент. Снял пальто с вешалки, старательно делая вид, что ничего не произошло. «Поехали». Тем временем в столовую Юми также все валилось из рук. Она должна была сверить меню, но постоянно отвлекалась и наделала ошибок. В конце концов, Юми не выдержала и села в уголок, глубоко задумавшись. «Мы уже об этом говорили. Я не могу доверять тебе и есть то, что ты готовишь, и, похоже, состряпать что-то, что меня действительно впечатлит, у тебя не получится. Поэтому просто будем есть вместе». «Всего 10 раз, не больше и не меньше. То кашемировое пальто, которое из-за тебя превратилось в маскарадный наряд, стоило 10 миллионов вон. Будем считать, что каждый прием пищи будет стоить миллион. Выбирай, ты можешь взять на себя ответственность и продолжить работать здесь, выплачивая долг. А можешь просто поесть вместе со мной и решить проблему». Чем больше она думала о словах директора, тем сильнее сердилась и чувствовала себя дурой. «Я дипломированный диетолог-нутрициолог с 2 сертификатами повара. Наверное, мои навыки только растут, а он просто смеется надо мной». Она задавалась вопросом, что задумал Чинук и что именно собирался есть с ней. «Никогда еще предложение вместе насладиться едой не заставляло меня так беспокоиться. Вроде ничего особенного не сказала, я как на иголках. Какая-то суперспособность». Ее бормотание услышала Инби и подошла к ней. «Юми, что с тобой?» Вздрогнув от неожиданности, она вскочила с места. «Неужели все слышала?» «А, нет, ничего, я просто...» Показалось, что у этого стола немножко ножки шатаются. Инби недоверчиво посмотрела, как девушка шатает совершенно целый стол, и хотела что-то спросить, но тут ее позвала Джини, и ей пришлось вернуться на кухню. Убедившись, что коллега ушла, Юми прекратила мучить стол и выпрямилась. И стоило ей выдохнуть, как телефон звякнул, оповещая о получении нового сообщения. Она достала телефон из кармана халата и посмотрела на экран. «Сегодня вечером в 7:00. Жди у входа в здание». «Уже сегодня?» Юми задрожала, изо всех сил сжимая телефон и представляя на его месте Чинука. Затем растерянно прикусила губу. «Что делать?»